людно на бывшем Вешенском Майдане. В тени дощатого забора курят, сидят на корточках казаки. Опирается на байдик смуглый красивый старик. Щупленький казачок затягивает подпругу светло-рыжему жеребцу, и вот уже, коснувшись стремени ногой, оказывается в седле. Собравшийся на Майдане провожает его придирчиво оценивающими взглядами. Все изобличает в нем жителя здешних мест, с детства воспитанного в любви и привязанности к лошадям. С крутобережья видны завернувшийся вокруг леса Дон, уходящая к боскам дорога, летняя степь. Ветер доносит оттуда запах полыни. А быть может, это так кажется, потому что и страницы Тихого Дона, поднятой целины, еще раз перечитанной перед поездкой сюда, дышат ею. Приехав в Вешки и еще не встретившись с Шолоховым, уже начинаешь ощущать его присутствие. Старуха, у которой покупаешь молоко, заявляет: «Гришка Мелехов мой племянник, только его фамилия была Ермаков, а Михаил все распознал про него и пропечатал, все до капельки». Вскоре убеждаешься, что и другие вешенцы претендуют на близкое родство с героями шолоховских книг. Одному Григорий Мелехов доводится, оказывается, братом, другой не прочь взять его себе в зятья. Встречаются и сестры Аксиньи. Уборщица в доме колхозника так и отрезала: «А как же, хоть и двоюродная, а сестра. Она в 20-м году от тифу померла». Когда еще ехали мы из Миллерова в Вешенскую, в кузове полуторки с председателем одного из верхнедонских колхозов, он настаивал: «Нет, я серьезно. Помните, у Давыдова Щербатинка во рту? Вот, пожалуйста, посмотрите». И в доказательство показывал выщербленные впереди зубы. В кабинете секретаря Вешенского райкома партии Петра Кузьмича Лугового на стене написанный местным учителем портрет Шолохова. «Заведи с Луговым разговор о Шолохове». И скуповатый на слова секретарь райкома отложит в сторону бумаги, увлекаясь, начнет рассказывать. А ему есть о чем рассказать. Больше десятка лет живет и работает бок о бок с Шолоховым, постоянно общаясь с ним, как один из ближайших друзей. За это время разное было. И все здесь так или иначе общались с Шолоховым. С одним охотился, с другим тянул бредень, с третьим, устроившись где-нибудь в холодке, беседовал о казачьей старине и новых колхозных делах. Старикам особенно по душе, с ним можно и службу вспомнить. Этот первый приезд в Вешки совпал с болезнью писателя. На рыбной ловле или на охоте он подхватил малярию. Одно время она приняла острые формы, надо было видеть, как в это время заволновались Вешки. К дому Шолохова ходили станишники. Осторожно постучав в калитку, спрашивали у матери, у жены писателя: «Ну как сегодня, Миша?» Об этом говорили на переправе через Дон, в райкоме, а вечером в станичном театре колхозной молодежи. Еще не вполне оправившийся после болезни Шолохов полулежит на кровати с трубкой в руке. Сбоку на стуле книжка Суворов. С жадностью набрасывается на московские новости. Только что вышел в свет роман молодого автора об одном из героев гражданской войны. О книге шумят критики, и Шолохов, одобрительно отзываясь о достоинствах романа, тут же бросает автору упрек. По материалам и воспоминаниям очевидцев можно представить себе образ героя, крупного партизанского вождя, несколько иным, нежели он обрисован в романе. Фантазия заносит автора в сторону от исторической правды, а, возможно, виной недостаточное знание материала. «К сожалению, это грех многих писателей», — Шолохов повторяет, — «очень многих». И он говорит, что каждый писатель непременно должен хорошо знать какую-нибудь среду. Будь то казачество, интеллигенция, будь то молодежь, с иронией отзывается о литераторах, знающих обо всем понемногу. Интеллигенции такой автор не знает, а молодежи судит только по дочери соседа, в конце концов, он неизбежно окажется перед вопросом. А что же я, собственно, знаю? О чем буду писать? Говорит о тех так называемых маститых, которые пекут недозрелые вещи. Один весьма уважаемый автор издал книгу, о которой критики хором заявили. Какая большая тема поднята автором. Тема действительно большая. Но в том-то и дело, что автор оказался не в состоянии ее поднять. Спешка плюс недостаточное знание предмета похоронили хороший замысел. Ничего не может быть опаснее спешки. Сам Шолохов и тогда следовал правилу не спешить. Хотя к тому времени, к своим 33 годам, он уже был автором двух книжек рассказов, трех книг «Тихого Дона», первой книги «Поднятой целины». Секретарь райкома Луговой рассказывал, что нередко Шолохов много дней пишет одну-две странички, переписывает их, правит бесчисленное количество раз и все же остается потом неудовлетворенным, пишет все заново. В те дни работал он над четвертой книгой «Тихого Дона». В ответ на вопрос о дальнейшей судьбе Григория Мелехова с улыбкой сказал: «До окончания осталось не так уж много, вряд ли сейчас стоит говорить об этом». «Существуют ли прообразы ваших литературных героев?» — спросил я его. И этот вопрос он явно считает наивным. «Невозможно списывать образы с людей, как они есть». Не потому, что живые люди бледнее книжных героев. Но писатель как бы группирует наиболее примечательные черты разных людей, создавая такие типы и характеры, которые при всей их яркой выраженной индивидуальности, непохожести друг на друга, несут в себе и общие черты своей социальной среды и всего народа. Черты образа времени. Вот приходят ко мне 25-тысячники. Вы написали про Давыдова, а меня ведь тоже кулаки били. Помнится, и при следующей встрече с Шолоховым, которая состоялась в декабре 1939 года, продолжился этот разговор. В ту зиму на северо-западе разворачивались финские события. Из заснеженного лютой зимой Карельского перешейка мой путь военного корреспондента «Комсомольской правды» лег в заснеженную не менее лютой, хотя и мирной зимой, станицу Вешенскую. За окном кабинета Шолохова классический мирный пейзаж, подернутый голубоватым литком Дон, опушенный молодым снегом леса степь. А как сам Шолохов чувствовал себя в окружении этого идиллического пейзажа? Долетало ли до него дыхание разворачивающихся под Ленинградом кровавых событий? Вот когда ему изменила сдержанность. Забросав приехавшего к нему в шинели корреспондента вопросами о первых боях и помрачнев, он заключил: «Да, драка будет большая, будут жертвы. Нельзя недооценивать финнов». Работал он тогда особенно упорно. Еще и еще перечитывал написанное, прослеживал пути своих героев, искал логического завершения их судеб. Долгими ночами оставался наедине с Григорием Мелеховым. Кто знает, сколько было передумано за эти зимние ночи. Густая тень крыла станицу, и только в одном окне до утра мерцал свет. В те дни, когда дописывались последние главы, страницы «Тихого Дона», Шолохов получал особо писем. Читатели волновались. «Оставьте Григория в живых», — настаивал один. «Григорий должен жить», — требовал другой. «Ведь правда же он будет с красными?» — спрашивал третий. И, глядя в окно на вытянувшийся вдоль Донского берега лес, Шолохов говорил: «Всем хочется легкого конца. А что, если он будет пасмурным?» Я не смог удержать вздоха. А все же, должно быть, этот вздох и смягчил его. «А если я тебя породил, я тебя и убью?» Могу сказать, что конец «Тихого Дона» вызовет разноречивые суждения. Нельзя забывать, что писатель должен уметь говорить читателю правду, как бы она ни была горька. И к оценке литературного произведения, в первую очередь, нужно подходить с точки зрения его правдивости.